Глава 35. Трудная встреча. Затонский проявил всю заботливость, на которую был способен. Он предоставил Агнии свою руку, чтобы она смогла опереться на нее, когда вошла в мертвецкую, и не выпускал, пока Саровяткин откидывал край простыни, закрывавшей тело, и задавал необходимые вопросы. Он держал наготове на шатыре капли, но они не понадобились. Агния выдержала мужественно, не закрывала глаза и не упала в обморок. Доктор был рядом с ней, пока Саровяткин лично, не доверяя больше никому, составлял протокол и давал его подписывать свидетельнице. Доктор предложил даже проводить ее до дома, но Агния отказалась. Она хотела пройтись в одиночестве. Ванзаров наблюдал издалека, не вмешиваясь. Дождался, когда Агния отошла от больницы и быстро нагнал ее. Она взглянула на него и ничего не сказала. Молчал и Ванзаров. Они шли мимо дворцового парка. Прохожих не было. Ясное солнце и чистое небо сияли радостью. Для кого-то счастливого и беззаботного. Молчание длилось. Никто не нарушил его. Агния опустила платок на плечи, запахнувшись и скрестив руки на груди. Она смотрела прямо перед собой. Шла медленно, как будто ей было безразлично, куда идти. Ванзаров не то чтобы вел хитрую психологическую игру, ему действительно было трудно начать. Он поглядывал на ее чистый профиль и не мог применить никакую уловку. Все было слишком очевидно, молчание оказалось красноречивее слов. Кажется, они понимали все, что могли бы сказать друг другу. «Что дальше?» — спросила, наконец, Агния, глядя прямо перед собой. «Я должен исполнить свой долг?» ответил Ванзаров, заставляя себя не смотреть на нее. «Какое мне дело до вашего долга?» «Надо найти убийцу вашей сестры». «Ей уже безразлично, и мне тоже», — добавила она. «Есть некие обстоятельства, которые...» Агния резко остановилась и повернула к нему лицо. «Какие еще обстоятельства?» «Редко, но бывают моменты, когда психологику следовало отложить в сторону. Тут требовалось оружие куда более сильное и опасное. «Сейчас я совершу служебное преступление и раскрою вам некоторые детали», — сказал Ванзаров. Агния ждала, ничем не выражая своего интереса. «На опознании вам показали только лицо Надиры. Тело было закрыто простыней». «И что с того?» «Ваша сестра...» была убита редким по своей жестокости способом. В ней еще живой. Резали отверстия и вставляли в них ветки. Преступнику было мало. У нее на груди вырезан полосками знак, похожий на астрологический. «Она долго страдала?» — спросила Агния. «Надира умирала достаточно долго. Для вас это важно?» Агния не ответила, просто шла, глядя вперед. Ванзаров следовал рядом. «Что вы хотите от меня?» — наконец спросила она. «Надира состояла в какой-нибудь мистической секте?» «Я не знаю». «Способ убийства намекает на что-то. Что вам говорит символ ветки, проросшей сквозь тело?» «Я не знаю». «А знак льва у нее на груди?» «Я не знаю!» — с отчаянием крикнула Агния. «Простите», — тихо сказал Ванзаров. «Меньше всего я желал сделать вам больно». Она покачала головой, словно отгоняя навязчивую мысль. «Да поймите же, я ничего не знаю о том, как она жила последние 2 года. Ни про знаки, ни про льва, ничего!» «Тогда не затруднит вас вспомнить, что было до этого?» Агния вдруг улыбнулась. «Вы страшный человек, Ванзаров. С виду мягкий, милый, усатый, а на самом деле беспощадный и жестокий. Вам нравится делать людям больно?» «Врач делает больно, чтобы вылечить», — ответил он сдержанно, что оказалось не так уж и просто. «Чем Надира обидела господина Душинцева?» «А, узнали!» Она опять улыбнулась. «Это не секрет. Надира выкинула оскорбительный фортель, на который была большая мастерица. Изобразила, что он ее домогался, и устроила грандиозный скандал. Несчастного уволили с треском». «Благодарю. А госпожу Мамаеву?» «И это пронюхали. Что ж, тут все просто. Надира отбила у нее богатого любовника. Достаточно грязного белья. Ванзаров как будто не услышал. Ваш сосед некий Руковский. Всего лишь ее страстный поклонник. Когда она выходила из театра, поднес ей букет. Букет показался Надире недостаточно хорош. Руковский получил его себе в лицо, после чего перестал ездить на балет. Вас устраивает? Вполне. А господин Гейнс? Надира предполагала вращаться в высшем обществе. Французский не знала. Людвиг Янович жил тогда в столице и давал ей уроки. Пока не получил в лицо стакан чая за то, что посмел критиковать ее произношение. «Милая у меня сестренка!» «Доктор Затонский, ваш ближайший сосед». «Ему повезло!» — перебила Агния. «Они даже не были знакомы, а то бы Надира нажила еще одного врага». «А вдова Горжевская?» «К счастью, не подозревает о ее существовании». Агния стянула с плеч платок, сложила его, закрыв руки, как муфтой. «Родион, довольно хитрить. Зачем вам этот мусор? Он вам ничем не поможет. Найдите другой предлог, чтобы говорить со мной». Оставалось сделать вид, что ничего не произошло. Это Ванзаров умел как никто. «Моя цель крайне проста», — ответил он. Агния ждала продолжения. «Не только найти убийцу, но и защитить вас». «Защитить меня?» — с удивлением повторила она. «От кого?» «Предположу, что вам угрожает опасность, не меньшая, чем вашей сестре». «Не говорите глупостей», — резко сказала Агния. «Мне ничего не угрожает. Я всего лишь мирный обыватель на даче. Обывательница». «Кому вы рассказали о моем визите и смерти сестры?» «Никому. Я не выходила из дома». «В таком случае рекомендую соблюдать осторожность». «Для чего?» — удивилась Агния. «Хотя бы для того, чтобы не проснуться посреди ночного пожара», — ответил Ванзаров, глядя в ее глазки. «Это не метафора. Сегодня ночью кто-то пытался сжечь тело вашей сестры вместе с больницей. Не заметили кого-нибудь из соседей с подготовленным факелом или горючей жидкостью?» «Вы интересный человек, Родион». Она держала его своим взглядом. «Я не ошиблась. Первое впечатление было правильным. Как жаль, что так...» Она осеклась. Продолжение не последовало. «Чего вам жаль, Агния Валерьяновна?» спросил Ванзаров. «Не называйте меня по отчеству». «Я помню». «Какой вы...» «Ничего. Все уже кончилось. Ничего не вернуть». «Не все загадки я умею разгадывать». «Прощайте и оставьте меня». Агния неспешно пошла прочь. «Только одно!» — крикнул Ванзаров ей вслед. «Вам запрещено покидать Павловск до особого распоряжения полиции!» На ходу Агния обернулась. «Вы перестарались, Ванзаров! Забыли, что я под полицейским надзором!» Она повернула в сторону от парка к улицам. Ванзаров не стал догонять и не умел забывать. Вернувшись к больнице, он узнал от Сыровяткина, что Лебедев давно закончил и дожидается чиновника для особых поручений в привокзальном ресторане. Сыровяткин рискнул спросить, что ему предпринять, на что получил краткий и исчерпывающий ответ, уже знакомый ему.